О доверии и прописке. Мужики и бабы. Три истории. Первая. У одного моего родственника была жена. У нее был сын от первого брака. Саша его звали. Он был сапожник. Работал в маленькой мастерской ремонт обуви. Я его помню. Заходил к нему ставить набойки по совету двоюродной бабушки. Мне тогда лет 13 было, а ему примерно 30. Потом мне рассказали, он женился на молодой женщине, сотруднице паспортного стола милиции. Она к нему в комнату прописалась. Была у него комната в коммуналке. Очень скоро развела, снимая его, используя служебное положение, выписала. Поставила ему в паспорт штамп «выписан» и выгнала с помощью друзей и приятелей. Он жил в своей мастерской, спал под верстаком. Там его однажды утром нашли мертвым. Сердце. Вторая. Эта история случилась с одной очень хорошей советской писательницей. Одинокая и неудачливая в личной жизни, она в 50 лет встретила, наконец, мужчину, который ее полюбил. И она полюбила его. Они зарегистрировали брак, сыграли скромную свадьбу, как он лежит немолодым людям. Он прописался к ней, но довольно скоро стал разводиться и делить квартиру. В ответ на ее слезное изумление он подвел ее, ну, прям как Сталин, свою дочь Светлану, к зеркалу и сказал: «Ну, погляди ты на себя внимательно. Сумасшедшая ты тетка. Неужели ты думаешь, что ты кому-то нужна как женщина, как жена?» Третье. Одна мамина подруга возвращалась с гастролей. Такси остановилось возле ее дома. Шофер вытащил из багажника чемодан, получил деньги и уехал. Она взяла за чемодан, а он страшно тяжелый. Много всего она навезла, потому что гастроли были зарубежные, просто с места не сдвинуть. И оглянулась, видит, идет симпатичный молодой человек. Она ему: «Гражданин, простите, вы мне не поможете донести чемодан до подъезда?» Он говорит: «Конечно, пожалуйста». Ну, сначала до подъезда, потом до лифта, потом в лифт, потом до квартиры. Она открыла дверь, он втащил чемодан в прихожую, потом в комнату. Положил на пол, чтобы удобнее открывать и разбирать вещи. И огляделся на нее, поглядел и говорит: «Вы мне нравитесь, и квартира ваша нравится, так что я никуда отсюда не уйду». Они поженились, он к ней прописался, конечно же, и они дожили до глубокой старости в любви и счастье, окруженной детьми и внуками.